Глава 13. Ночь и свеча. Было около 3, когда Гайпель спрыгнул на мостовую перед домом Ивана Дмитрича. Дом спал. Лишь ниши подъездов на темном фасаде были освещены синеватым кладбищенским светом. Он отсчитал влево от подъезда 2-е окно на 3-м этаже и пустил в него камешком. Однажды Гайпелю уже доводилось таким способом вызывать хозяина квартиры, так что известно было, куда метить. Само собой, Иван Дмитриевич мог и не обрадоваться, но Гайпель счел своим долгом немедленно сообщить ему о случившемся. Почему-то казалось, что если бы они с Шитковским не вздумали сегодня навестить Петрова, с тем ничего и не приключилось бы. Бац! Камешек ударился в карниз. Он подобрал другой, прицелился, опять мимо. Лишь 3-й градинкой щелкнул по стеклу. Наконец окошко растворилось, показалась женская голова с распущенными на ночь волосами. Сонный русалочий голос тихо спросил: «Кто тут?» «Господина Путилина по срочному делу!» Громовым шепотом ответил Гайпель. Через минуту-другую стукнула фрамуга в соседнем окне. Он различил между шторами знакомый силуэт. «Иван Дмитриевич, важная новость! Петрова, помните?» «Петрова? Ну, таможенник той ночью в Аркадии был. И что с ним, Чего молчишь?» «Тссс!» — зашипел Гайпель. Послышалось узнаваемое звяканье подковок по камням. Показался одинокий прохожий. «Так и есть. Шитковский. Ну и встреча!» Гайпель замахал Ивану Дмитриевичу руками, показывая, чтобы тот спрятался, а сам прижался к стене за водостоком, втянул живот. Он не сомневался, что Шитковский нацелился по тому же адресу, чтобы опередить его, Гайпеля, и приготовился шагнуть навстречу со словами: «Опоздали! Я уже здесь!» Будет ему сюрпризец. Но Шитковский, не доходя, почему-то свернул в соседний подъезд. Ошибся? Нет. Быть того не может. Все извозчики знают, где живет Путилин, а полицейские агенты тем более. «Иван Дмитриевич!» Отступая, на мостовую позвал Гайпель. «Кого там увидел? Спускайтесь ко мне, я вас умоляю!» Спустя 15 минут Иван Дмитриевич стоял на улице, слушал Гайпеля и смотрел туда, где зажглось на фасаде единственное окно. Шитковский, несомненно, был там. Там, где совсем недавно Иван Дмитриевич пил коньяк с бароном Нейгартом, и тот называл имена людей, имеющих отношение ко всей этой истории. Потемкин, Зильберман, Екатерина Великая. Имени Шитковского среди них не было. Петрова тоже. «Грянем туда, Иван Дмитриевич!» «Нет, здесь обождем. Он, должно быть, скоро выйдет. Давайте, — предложил Гайпель, — встанем прямо у стены возле подъезда. А как он пойдет, мы его и...» «Что?» «Цап, голубчика, сзади!» «И сразу вопрос за вопросом, пока не опомнился! Вопрос за вопросом!» «Давай встанем», — согласился Иван Дмитриевич. «Там каплет поменьше». Калиста отчаялась дожидаться возлюбленного и опустила жалюзи на окнах своей спальни. Звезды скрылись в тучах. Дождик припустил, капли делались все крупнее, под ними начали звенеть и ныть жестяные карнизы. «Красный зонтик бы сюда!» — фамильярно подмигнул Гайпель. Не дождавшись ответа, он кивнул вверх, в ту сторону, где за освещенным окном, в тепле и сухости, сидел Шитковский. «Знаете, что он мне говорил? Мне, говорит, лично ничего не надо, у меня одна корысть — Путилину свинью подложить!» — вдохновенно клявничал Гайпель. «Мстительный, — говорит, — ваш Путилин, как черкес!» «Есть грех!» В подъезде ударили шаги. Подковки на каблуках у Шитковского были новенькие, далеко слыхать. Дверь отворилась, он шагнул на улицу. Гайпель сзади, как было задумано, положил ему руку на плечо. «Стой!» — прозвучало хрипло и грозно. Фонарь к этому времени уже погас. Вокруг царила непроглядная тьма. Житковский решил, видимо, что сейчас будут грабить, и, не оглядываясь, чтобы не терять времени, рванул вперед. Иван Дмитриевич не успел и рта раскрыть, как Гайпель с неожиданной для него ловкостью заскочил сбоку, подставил беглецу подножку. Тот упал без особого для себя ущерба, но, не понимая, что происходит, и ожидая самого худшего, зажмурился, а затем дико заверещал. В его крике потонул голос Ивана Дмитриевича. «Да мы это! Я, Путилин! Чего орешь?» От страха Житковский уже мало что соображал. Тем не менее, исхитрился легнуть склонившегося над ним Гайпеля сапогом в живот. Быстро пополз на четвереньках, вскочил и снова наладился дать дёру, но был схвачен за ногу. Гайпель все больше удивлял Ивана Дмитриевича, никогда не замечавшего за ним такой прыти. Теперь Житковский основательно стукнулся головой о поребрик тротуара. Он лежал неподвижно, скорчившись на мокрой мостовой. Иван Дмитриевич потрепал его по щекам, потеребил за нос. Никакого результата. «Ничего, очухается», — злобно сказал Гайпель. «Вопрос за вопросом», — передразнил его Иван Дмитриевич. «Весь дом перебудили». Окно в квартире Нейгартов не погасло, и кое-где по фасаду осветились другие. Захлопали рамы и форточки, сверху, из-под самой крыши, окликнули. «Иван Дмитриевич, это вы?» Он узнал голос Зеленского. «Я! С вами все в порядке?» Первый этот вопрос должна была задать жена, которую он видел в окне собственной спальни. Но она молчала. «Все в порядке, Сергей Богданович, спите!» «Вы поймали убийцу, да?» Не унимался Зеленский. «Нет! Сейчас я к вам спущусь! Ради бога, не надо!» Иван Дмитриевич отметил, что барон с баронессой внимательно смотрят на улицу, однако из их окна никаких вопросов не последовало. Зато левее и выше прорезался Гнеточкин. «Маша, Маша!» — призывал он жену. «Иди скорее! Это Машенька, тот самый, которого я вечером видел, в подворотню еще побежал от меня, вон лежит!» Зайцевские курочки тоже закудахтали этажом ниже. Под ними Евлампий прижимал к стеклу свой чухонский нос, но Шарлотты Генриховны видно не было. Прибежал дворник. «Ну, ворюга!» — сказал он, с профессиональной ненавистью глядя на Житковского, который по-прежнему лежал как труп. В партикулярном платье он мог быть принят за кого угодно. Украдкой дворник хотел пнуть его, но передумал. Под остерегающим взглядом Ивана Дмитрича. «Вор! Вор!» — отозвалось у Зайцевых цыплячьими голосами. Однако самой курицы было что-то не видать и не слыхать. В квартире Лауренса не распахнулось ни одно из двух выходивших на улицу окон. Тем не менее, за одним из них бродил слабый свет, угадывалось колыхание отодвинутой шторы. Отставной майор, похоже, бодрствовал, переняв у своих любимец склонность к ночному образу жизни, но обнаруживать интерес к тому, что происходит внизу, явно не желал. Заскрипели еще 2-3 фрамуги. В дополнение ко всему сверху донесся требовательный собачий лай. «Машенька!» — закричал Гнеточкин. «Покажи Джончику! Джончик тоже хочет посмотреть!» Появилась его мадам с пуделем на руках. «Эк, я его уложил!» Польщенный всеобщим вниманием, сказал Гайпель без тени угрызений. Он обводил глазами публику и только что не раскланивался. Портер, как всегда, сдержанно выражал свое восхищение, но демократическая галерка рукоплескала вовсю. Житковский не подавал признаков жизни. Иван Дмитриевич присел, зачерпнул из лужи водички и полил ему на лоб. Не помогло. Явилось подозрение, что хитрый Федя прикидывается. Чем дольше он будет так лежать, тем сильнее будут нервничать его обидчики. Иван Дмитриевич сделал жест, объединяющий Гайпеля с дворником, и приказал: «Берите его, ко мне пока занесем». Когда поднялись на первый этаж, он увидел, что дверь кукольской квартиры открыта. На пороге стояла Шарлотта Генриховна. «Я вижу, вы занят», — сказала она. За ее спиной Иван Дмитриевич заметил какую-то даму, которая кивнула ему, как старому знакомому. Всмотревшись, он узнал Нину Александровну, жену Куколева-старшего. — А в чем дело, Шарлотта Генриховна? Что-то хотели мне сообщить? — Вы спрашивали, какую вещь взяла Лиза в память о бабушке? Евлампий сказал мне. — И какую же? — Серебряный флакончик. Моя дочь играла с ним, когда была девочкой. Мешалась Нина Александровна. — Это все, чем он примечателен? — Вообще-то Марфа Никитична держала в нем святую воду. Яков, помню, еще что-то мне про него рассказывал, какое-то семейное предание, но я позабыла. — А вам? — обратился Иван Дмитриевич к старшей невестке. — Ваш муж ничего не говорил об этом флакончике? — Мой муж не столь сентиментален, — ответила она. — Но Лиза, видимо, пошла в вас, а не в отца. — Да, не знаю только. К счастью или к несчастью, с ее чувствительностью ей в жизни придется трудно. Во время этого разговора Иван Дмитриевич показалось, что Шитковский приоткрыл один глаз. «Эй, Федя!» — позвал он. Глаз быстренько закрылся. «Ладно, пусть». Иван Дмитриевич решил отложить разоблачение на потом. Шитковского снова подняли и двинулись дальше. Гайпель шел задом, обхватив свою жертву подмышками. «Тяжелый», — удовлетворенно сказал он, — «а по виду не подумаешь». «В костей, значит, широкой», — объяснил дворник. «А, масластый. И как это я его...» «Правда, ваше благородие, она кость ломит». У себя на этаже Иван Дмитриевич увидел, что квартира Гнеточкиных распахнута настежь. Хозяин и хозяйка с пуделем на руках стояли у порога, но его собственная дверь была закрыта. Он позвонил, и когда появилась жена, сказал заискивающе: «К нам его пока занесем». Она вскинула брови. «Зачем?» «Нужно кое о чем расспросить, важное дело». «Почему всегда именно к нам?» «Всегда?» — возмутился Иван Дмитриевич. «Что значит всегда? Первый раз?» «Нет. «Не позволю», — сказала жена. «Куда же его? Дождик на улице». «Куда хочешь. Всякую сволоту в дом таскать. С ума сошел?» «Так да это же наш с ним...» — Иван Дмитриевич указал на Гайпеля. «Товарищ. А ты думала? Наш товарищ. Вместе служим. Шитковский его фамилия». «Да? Приятно познакомиться». «Давайте его в прихожую», — расслабленный этой репликой скомандовал Иван Дмитриевич. «Нет!» ледяным голосом сказала жена. «Через мой труп!» «Нет!» «Я сказала нет!» Дверь захлопнулась. Иван Дмитриевич в ярости дернул санетку звонка. «Лучше открой, слышишь?» «Ладно, я сам открою!» Он начал шарить по карманам в поиске ключа, но жена уже заперлась на засов. «Станешь ломиться!» — предупредила она. «И одного не впущу!» Шитковский стоял с закрытыми глазами, свесив голову на грудь, с двух сторон поддерживаемый Гайпелем и дворником. — Побаловался, Федя? — Будет, — угрожающе сказал Иван Дмитриевич. Тот слабо застонал, совсем как давеча жена, только еще, пожалуй, ненатуральней. И в этот момент Гнеточкин, с острым любопытством следивший за тем, как развиваются события, предложил: — Несите его к нам. — Молчать, Джончик. Диван застелили старой простыней, чтоб Шитковский не испачкал обивку. Здесь он окончательно пришел в себя и на правах знатного пленника, знающего, что ни один волос не упадет с его головы, обратился к хозяевам. «Чаю соблаговолите и послаще». Гнедочкин кинулся было исполнять, но Иван Дмитриевич остановил его. «Не надо, обойдется». «Мы с женой вам не помешаем?» «Да лучше бы...» «Располагайтесь как дома», — разочарованно сказал Гнеточкин. «Идем, Маша». Когда супруги вышли, Гайпель отвел Ивана Дмитриевича к окну и зашептал. «А где мы Петрова нашли? Там непременно должен быть медальончик, такой, как в Аркадии. Я все облазил, нету. Сдается мне, он прибрал. Надо бы его обыскать». Пропустив этот совет мимо ушей, Иван Дмитриевич спросил: «Ну, Федя, и что тебе понадобилось ночью сообщить барону Нейгарту?» «Сразу честно отвечать?» — поинтересовался тот. «Или сперва запираться? Вы, может, со мной поиграть хотите, как кошка с мышью?» «Дурака-то не валяй!» «Тогда извольте», — сказал Шутковский. «Никакого Нейгарта я знать не знаю». «А в соседнем подъезде кого навещал?» «Никого. Шел мимо, по малой нужде приспичило. Не на улице же справлять. Дай, думаю, зайду под крышу. Выхожу, гульфик застегиваю, а тут вы с Гайпелем». «Все», — нахмурился Иван Дмитриевич, — «больше ничего не скажу, пока этот болван, — указал Шутковский на Гайпеля, — тут сидит». «Ступай», — велел Иван Дмитриевич, — «в госпиталь. Узнай, жив Петров или помер, и сразу мне доложишь». «Но я бы хотел поприсутствовать». «Ступай, ступай». Проводив Гайпеля довольным взглядом, Шутковский сказал: «Я у него на жалование состою». «У кого?» «Про кого ты спрашивал? У Нейгарта». Иван Дмитриевич сокрушенно покачал головой. «Ну, брат, не ожидал я от тебя». «Ваня», — улыбнулся Шутковский, — «чему ты так удивляешься? У меня полицейское жалование одно, а детишек дома трое». «Сколько бы ни было, это ведь должностное преступление, судом пахнет». «Перестань», — все так же спокойно отвечал Шутковский. «Дело житейское. Я одно жалование у государя-императора получаю, другое — у барона Нейгарта. Ты — одно у государя, другое — у господина Павловецкого. Не так разве?» Иван Дмитриевич смутился. «Как же Федька, зараза, проник в эту тайну? Павловецкий был редактор одной московской газеты. Раз в неделю, пользуясь к тому же бесплатной казенной почтой, Иван Дмитриевич пересылал ему подробный отчет о случившихся в Петербурге уголовных происшествиях, за что ежемесячно получал 10 рублей. Существенное добавление к семейному бюджету. Это, разумеется, было против правил, и начальство ни о чем не подозревало. Он стал оправдываться, что да, уставом запрещено, но устав давно устарел. Во Франции, например, и вообще во всех цивилизованных странах полицейские сами в газетах пишут. Что тут за преступление?» «Не мельтеши», — перебил Шутковский. «Что ты мне-то объясняешь? Мы с тобой лучшие агенты, нам равных нет. Это все начальство наше, оно виновато. Скрывают от государя правду». «Какую правду?» «Чего мы стоим по настоящей цене? Знал бы государь, он бы нам жалование полковничье, рублей 700 в год. Раз — казенный выезд. Два — что детишек в пажеский корпус, про то уж и не говорю». «Я тебе серьезно», — опять начал был Иван Дмитриевич. «Мы с Павловецким друзья. Он мне по дружбе 10 рублей платит. И я ему по дружбе. Ничего худого я не делаю. Какая кому беда?» «Так и меня Нейгард не убивать, не грабить не посылает. Все больше по мелочи. Вызнать что? Припугнуть кого? Или, наоборот, подмазать?» За стеной в соседней комнате Гнеточкин ходил из угла в угол. Половицы скрипели, не умолкая. Одним ухом Иван Дмитриевич слушал этот скрип, другим внимал рассказу Шутковского. Тот говорил, что у Нейгарда с покойным Куколевым были разные темные дела на морской таможне. Петров состоял с ними в комплоте. Они ему платили, чтобы пошлину или не брал, или брал бы не по тарифу, но в последнее время тот много о себе возомнил, стал запрашивать по-министерски. Ну, Нейгард и поручил ему, Шутковскому, привести Петрова к ранжиру. Проще говоря, маленько его постращать. Убийство Куколева было к тому лучшим поводом, благо Петров сам той ночью развлекался в Аркадии. «Хотел поначалу на него Гайпеля спустить», — рассказывал Шутковский. «Пусть, думаю, побрежет, а потом уж я сам пойду с ружьем». «Но помощничек твой чего-то засомневался. Пришлось вместе. Остальное, поди, этот болван тебе доложил. Он только одного не знает. Петров уже мертв». «А ты как знаешь?» «По дороге доктора встретил. Тот из госпиталя возвращался. Что ж ты раньше-то не сказал? Ничего, пускай побегает. Нашел тоже себе помощничка. Мне-то его начальство подсунуло, а ты сам завербовал. Да, на свою голову. Что, побредем помаленьку? Обожди, сказал Иван Дмитрич. Значит, Петров мертв, и перед смертью у него был кто-то, кого ты не разглядел. Клянусь, Ваня, хоть железом жги. А не мог это быть сам Нейгард? Не знаю. Человек он поганый, но убить... Нет, не думаю. Они с баронессой недавно только домой вернулись, будто бы в театр ездили. Он говорил мне. А ты к нему пошел, чтобы рассказать про Петрова? Еще-то зачем? Он мне жалование платит. Я должен был его известить. И как барон к этому отнесся? Философически, сказал Шутковский. Вот ты говоришь, твой Нейнгард убить не способен. Кто ж тогда старшего Куколева отравить пытался? Сомневаюсь, что он. Хотя все может быть, если ему Панчулидзов прикажет. А князь может приказать? Он все может. Если ему кто на карман наступит, со свету живет. Покойник-то не наступал? Вряд ли. Куда ему? И какие у Нейгарта с Панчулидзовым дела? Всякие. Князь, как губернатор, при казне состоит, ну и не зевает. Казна у нашего государя большая, и дел много, но ты, Ваня, сюда не лезь. Не рекомендую. И последнее, — сказал Иван Дмитрич, — если ты все про всех знаешь, сделай милости, объясни мне, чего наши так переполошились из-за этого Куколева? Вроде не по чину? Не из-за него, умник. А из-за кого? Шитковский глазами показал, что нужно плотнее закрыть дверь, и когда это было исполнено, сообщил вполголоса: вся заковыка в одной великой княгине. Имя знаешь? Нет. Никто из наших не знает. Не врешь? У тебя крест. И при чем тут она? Понимаешь, посерьезнел Шитковский, у графа Шувалова есть один доверенный человечек, мой кум, и он по секрету шепнул мне, что у этой княгини с твоим Куколевым был полнокровный, так сказать, романчик-с. Не может быть, усомнился Иван Дмитрич. Почему? В наше время все бывает. Не знаю, где она его подцепила, чем он ее прельстил, но могу предположить, что за это его голубчика на тот свет и отправили. Кто? Вот вы с Гайпелем и разбираетесь, коли вам жить надоело. А мы еще поживем, венца попьем. Странно. Почему тогда от меня требуют как можно скорее найти убийцу? А что бы ты на их месте от полиции требовал? Чтобы убийцу ни в коем случае не искать? Он, мол, доброе дело сделал, пусть себе гуляет, так что ли? Иван Дмитрич потрясенно молчал. Ай да Куколев, кто бы мог подумать. Ты, конечно, делай, что положено, расследуй, на прощание посоветовал Шутковский, но не увлекайся, Гайпеля тоже укроти. Если ухватишься за какую-то ниточку, не разматывай, а рви сразу к чертовой матери. Не то, глядишь, и с тобой что-нибудь нехорошее приключится. А у тебя, Ваня, сынишка маленький, жена дура. Пропадут без тебя. Гнеточкин вышел проводить их на площадку. Иван Дмитрич с чувством пожал ему руку. Благодарю. Вы меня очень выручили. Ничего-ничего, по-соседски, — ответил тот, моргая слепающимися глазками. Казалось, им сейчас владеет единственное желание — скорее забраться в постель и уснуть. Шитковский уже спускался по лестнице, а Иван Дмитриевич, задержав руку Гнеточкина в своей, спросил: «А знаете акварель в гостиную у Яков Семеновича?» «Разумеется, Рябинин рисовал». «Кто вам сказал?» «Никто, сам вижу. Его манеру не спутаешь ни с чьей другой». «А какова главная идея этого рисунка?» «Не знаю». «Нет там никакой идеи». «Ну, не идея, смысл». «Смысл?» «Да, смысл. В чем он?» «В неотвратимости возмездия. с какой-то мрачной энергией, которую трудно было заподозрить в нем еще секунду назад, выговорил Гнеточкин. Ничего больше он сказать не успел. Его мадам, неслышно подкравшись сзади, буквально силой втащила мужа в прихожую и захлопнула дверь. Чтобы немного остынуть перед разговором с женой, Иван Дмитриевич не стал сразу звонить к себе в квартиру. Он спустился на улицу, минут 10 постоял под моросящим дождиком, посасывая трубочку, оцененную Нейгартом в 50 рублей. Нужно было хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию и решить, что делать дальше. Но думалось главным образом о том, почему Шитковский назвал его жену дурой. В конце концов, он все-таки поднялся к себе на этаж, позвонил. Жена, не открывая, на всякий случай спросила: «Ты, Ваня?» «Серый волк», — игривым басом сказал Иван Дмитриевич. «Ты один?» «Один-один». «Погоди, сейчас я оденусь». Это уже было что-то новенькое. «Оденется она. Не может в рубашке мужу дверь открыть?» «Тоже ли?» Ее монашеская стыдливость наводила на невеселые размышления. Судя по всему, в ближайшие дни придется спать отдельно. Иван Дмитриевич топтался на площадке, меланхолично обдумывая способы примирения, когда наверху, не то на четвертом этаже, не то еще выше, что-то брякнуло. Послышались шаги, едва уловимые, скользящие. Он затаил дыхание. Кто там еще в такой час? Не тот ли, кто прилепил к двери эту дрянь со звездами? Лампа горела на втором этаже, на третьем был сумрак. Между третьим и четвертым начиналась тьма. Бежать вниз не позволяло достоинство, а вооружиться было нечем. Будь дверь в квартиру открыта, он чувствовал бы себя увереннее. Но жена не торопилась. Что она там надевает? Сейчас он понимал Шарлотту Генриховну с ее страхами. Каббалистический, как говорил Зеленский, орнамент на устилавших пол кафельных плитках казался знаком всей этой истории, втянувшей его в свой гибельный круговорот. Не хватало духу пойти наверх посмотреть, кто там прячется. Иван Дмитриевич стукнул в дверь кулаком и тут увидел, что с четвертого этажа, крадучись бесшумно, как привидение, к нему спускается баронесса Нейгард. В распахнутом капоте, надетом поверх чего-то уже совершенно постельного, белого, сладостно-кружавчатого, она сошла на площадку и застыла, сомнамбулически покачиваясь. «Лунатичка!» — успел подумать Иван Дмитриевич, как вдруг баронесса театрально простерла к нему руки, сама подалась вперед и упала перед ним на колени. Тяжелые груди соблазнительно мотнулись под кружевами. «Господин Путилин», — произнесла она неожиданно спокойным для этой позиции голосом, — «моя судьба в ваших руках». Проморгавшись, он бросился к ней. «Ну что вы, баронесса, вставайте! Зачем это?» Иван Дмитриевич схватил ее за плечи, подтягивая вверх. Пальцы обожгло жаром женского тела, против которого бессильны были мрак ночи и холод подъезда. «Я не встану», — говорила она, — «покуда вы не пообещаете исполнить мою просьбу». В этот момент наконец-то гостеприимно лязгнул дверной засов. Жена высунулась на площадку. «Где ты, Ваня?» Теперь Иван Дмитриевич понял, почему она так долго ему не открывала. «Действительно, стоило подождать». На жене было его любимое домашнее платье с отторочкой из фальшивого жемчуга, распущенные волосы, стянуты бисерной лентой, тоже им отличаемой. Она, значит, наряжалась для него, чтобы помириться посреди ночи. Именно в таком облике он больше всего любил ее и желал. Милая, уютная, податливая, с тяжелеющим в его объятиях нежным телом, такой она предстала перед ним, но уже в следующую секунду ее лицо непоправимо изменилось. При виде мужа, еще не успевшего отпустить плечи полуодетой соседки, жена замерла в каком-то почти сверхъестественном ужасе. Глаза расширились. Нижняя губа отвисла, как у Ванечки, когда тот вот-вот заплачет. Скромный запах ее дешевых духов повеял был на Ивана Дмитриевича, обещая ему райское блаженство, но тут же отступил. Съежился под могучей волной окутывающих баронессу парижских ароматов. К ее-то услугам была вся французская парфюмерия. Не на жалование живут. Так-так, оправившись от потрясения, проговорила жена голосом классной дамы. Вот ты чем занимаешься? Бросив баронессу, Иван Дмитриевич метнулся к ней. Ты неправильно поняла. Нарочно позвонил мне, чтобы я на вас полюбовалась. А я-то дура, подлец. Господи, какой же ты подлец! Он попробовал обнять ее и получил по рукам. «Не прикасайся ко мне!» Дверь захлопнулась, загремел засов, не оставляя Иван Дмитриевич никакой надежды на скорое прощение. «Ишь, какая гордая!» Все еще оставаясь на коленях, сказала баронесса. «Можно подумать, она сама ангел!» «Да помолчите вы!» — вскипел Иван Дмитриевич. «Ведь из-за вас!» «А слушайте, я же на коленях перед вами стою. Вы мужчина или нет?» Стыдно в таком тоне разговаривать с женщиной, которая на коленях перед вами. Так вставайте, черт бы вас побрал! Кто вам не велит? Она встала. Не обращайте внимания, господин Путилин. Поссорились, помирились, великие дела. Ах, вам легко говорить. Теперь она не скоро простит меня. Простит, не волнуйтесь. Я вас научу, что ей сказать. Она же еще и на коленки перед вами падать будет. Лишь бы вы ее простили. «Моя жена?» — усмехнулся Иван Дмитриевич. «На коленки? Вы ее не знаете». «Будет, как миленькая. Я вас научу». «Что ж, учите». «Сначала обещайте исполнить мою просьбу». «Хорошо, обещаю». «Клятв не требую, полагаюсь на вашу порядочность. У вас, я смотрю, с женой тоже не все ладно, так что вы меня поймете. Дело касается...» Баронесса потрогала свой медальончик на груди. «Я заметила, что вы им очень заинтересовались и, смею думать, неспроста. Более того, мне показалось, что завтра же вы пойдете в лавку Зильбермана и спросите у хозяина, так ли все было, как вам рассказал мой муж». «С чего вы взяли? И не думал?» — сказал Иван Дмитриевич, хотя этот визит входил в его ближайшие планы. «Не лгите! Я в жизни знала многих мужчин, и немногим удавалось меня обмануть, а из тех, кого я не любила, никому. Так вот, не тратьте время на Зильбермана, я сама расскажу вам правду. Этот медальон подарил мне мой любовник». «Кто именно?» «Фи, господин Путилин, я была о вас лучшего мнения. Как можно спрашивать такие вещи?» «Значит, имя вы не назовете?» «Нет, конечно». «Ладно, продолжайте». «Как вы понимаете, замужняя женщина не может позволить себе носить украшения, не объясняя мужу, откуда они взялись. Я отнесла этот медальон Зильберману и попросила его оказать мне услугу. Он согласился. На другой день мы пришли к нему в лавку вместе с бароном, который давно хотел купить мне какой-нибудь подарок в честь годовщины нашей свадьбы, и у него на глазах я выбрала... «А деньги, заплаченные за медальон вашим мужем?» «Зильберман оставил их себе в награду. Он много не запросил, зато я теперь могу открыто носить дар моего возлюбленного». «Завидую этому человеку», — сказал Иван Дмитриевич. «Видать, сильно любите его, если так рискуете». Она улыбнулась. «Я никого не люблю, господин Путилин. В мужчинах я ценю то, что они способны мне дать. В каждом свое. Но ценить я умею. Любовников ценят за одно, мужей за другое. И в обоих случаях следует быть благодарной. Поэтому я хочу носить мой медальон и не хочу, чтобы муж знал о его происхождении». «А как относительно Екатерины Великой? Она в самом деле дарила такие цацки своим фаворитам?» «Чепуха! Я все выдумала». «Ну, весьма правдоподобно, я чуть было не поверил». «Не лгите, господин Путилин. У вас это плохо получается. Во всяком случае, в фантазии вам не откажешь. Да уж, постаралась для мужа. Он обожает подобные сувениры. Кстати, барон вас не хватится? Нет. Он засыпает, как только ложится в постель, и спит, как убитый. Не такое уж большое счастье для женщины. Хотя иногда и удобно. Обещаю ничего не говорить ему, мягко сказал Иван Дмитриевич. Можете на меня положиться. Но почему, собственно, вы решили, что меня интересует ваш медальон? Вы так смотрели на него? Дурак и тот догадается, а я не дура. Вам ведь знаком этот медальончик, верно? С чего вы взяли? Опять вы лжете. Пожалуйста, не уверяйте меня, будто никогда его не видели. Вам приходилось иметь дело с таким же, я знаю. Только вы не знаете, что он означает. А вы можете мне сказать? Глупый вопрос. Разумеется, если я ношу этот медальон, мне известен его смысл. Сказать-то я могу, но не уверен, стоит ли. Вряд ли мои слова доставят вам удовольствие. Я не ищу в жизни удовольствий, ответил Иван Дмитриевич. Некоторое время они молча стояли, смотрели друг на друга. За окном подъезда по-прежнему стояла тьма, сырым ночным холодом тянуло от стен, от ступеней. Баронесса давно запахнула свой капот, под которым Иван Дмитриевич заметил ночные атласные туфельки, надетые на босу ногу. Зябковато в таких на каменном полу. Чтобы согреться, она обхватила себя руками под грудью. «Я жду ваших объяснений», — напомнил Иван Дмитриевич. «Семь звезд, врата, большая медведица». «Вы хорошо владеете собой», — сказала баронесса усилием воли, унимая дрожь. «В таких ситуациях мужчинам обычно изменяет самообладание. Но поверьте, смысл этой надписи причинит вам только лишнюю боль». О главном вы, я думаю, уже догадались, а остальное... Остального лучше бы вам не знать. Что вы говорите со мной загадками? Отнюдь. Я обещала вам помочь укротить жену. И я исполнила свое обещание. Сейчас я не про то спрашиваю, баронесса. Это все одно и то же. Иван Дмитриевич начал терять терпение. «Оставьте в покое мою жену. Я хочу знать смысл надписи на медальоне. Вот и все. А заодно имя человека, который вам его подарил». «Подумайте», — еще раз предостерегла баронесса. «Хорошенько подумайте, прежде чем настаивать. В таких вещах подробности — это самое страшное». «Довольно», — вспылил Иван Дмитриевич. «Отвечайте прямо. Кто вам подарил медальон? Князь Панчелидзев?» Она взглянула на него с уважением. «А вы в самом деле много знаете, господин Путилин, больше, чем я думала. Ну, если вы подозреваете нас в убийстве Якова Семеновича, уверяю вас, мы с князем совершенно ни при чем. Клянусь, я бы многое отдала, чтобы узнать имя убийцы. Баронесса, я не отпущу вас, пока вы не объясните мне, что означает надпись на медальоне». «Боже мой!» — отвечала она с раздражением. «Да почему я-то должна вам об этом говорить? Спросите у вашей жены. Она все знает не хуже меня». «При чем тут моя жена? Что вы к ней прицепились?» Иван Дмитриевич стукнул кулаком по перилам и вдруг осекся. «Спросите», — сказала баронесса, улыбаясь. «Но мой вам совет. Не настаивайте, если она не захочет отвечать. Если вы готовы простить ее, не настаивайте. Вам и того хватит, чтобы вить из нее веревки. Только напомните ей про большую медведицу, и вы, султан, будет как шелковая». «Я вам не верю», — помертвевшим голосом произнес Иван Дмитриевич. «Вас, наверное, удивляет, что я так спокойно об этом говорю? Да, я не ревнива. Вернее, это не тот случай, когда имеет смысл ревновать. Я и раньше знала, что у него есть другие возлюбленные. Он такой восхитительный любовник, что ни одна женщина, коли Она в здравом уме не станет надеяться быть для него единственной. Даже ваша, господин Путилин, супруга, при всем моем уважении к ее несомненным достоинствам. Бух! Бабах! Железными языками ответили ей внезапно отброшенные засовы и задвижки. Жена, видимо, подслушивала под дверью. Вырвавшись на площадку, она устремилась к своей обидчице, которая быстро выставила вперед когтистую лапку и предостерегающе зашипела. Еще мгновение, и они вцепились бы друг к другу в волосы, но Иван Дмитриевич успел схватить жену за талию. «Пусти!» — завизжала она. «Пусти меня!» Он не пускал, держал крепко. Она выдиралась, царапая ему руки, и то кричала, то шептала: «Тварь, сука, пусти меня, мокрохвостка поганая! Ах, бесстыжая, куда ты? Ваня, держи ее! Стой, гадюка!» За противоположной дверью затявкал Джончик. Этажом ниже щелкнул замок в квартире Зайцевых. Мужской голос спросил: «Иван Дмитриевич, это вы там скандалите? Спите, спите! Ваше счастье, — сказал Зайцев, — что моей супруги дома нет. Она б вам показала!» И, наконец, далеко внизу, на самом дне этого каменного колодца, прозвучал голос Шарлотты Генриховны: «Господин Путилин, вы меня слышите? Да, да, ложитесь спать! Зайдите ко мне, я вспомнила про тот флакончик!» Баронесса исчезла, растаяла, как призрак, бесшумно ступая своими атласными тапочками. Иван Дмитриевич отпустил жену. Она стояла перед ним, тяжело дыша, растрепанная, некрасивая. Лицо ее, искаженное ненавистью, казалось чужим. «Иди домой», — велел он. «А ты? Иди. Без тебя я никуда не пойду». И тут, в довершение всего, из квартиры выкатился Ванечка. Босенький, на каменном полу, в одной рубашонке. Он бросился к отцу. «Папенька, я не могу так спать. Меня маменька заставляла, а я не могу, не могу». «Сыночек!» — истерически вскрикнула жена. «Хватай нашего папеньку!» Иван Дмитриевич отодрал от себя ее цепкие пальцы и, прыгая через ступеньки, припустил по лестнице вниз. Пробежал мимо куклевской двери, выбежал на улицу. Дождик перестал, но тучи не разошлись. Ни звезд, ни луны. Фонарь потух. Всюду была тьма. Сердце разрывалось в груди. Он запрокинул лицо к пустому, безответному небу и взвыл: «Господи! Ничего не понимаю!» И тогда Господь явил ему знак. Не случайно как раз в это мгновение поднял он глаза вверх к небесам, поднял и заметил слабый свет в чердачном окошке. Поначалу показалось, что он мерещится, что просто в стекле отразился какой-то дальний случайный огонь. Мало ли что может блеснуть или вспыхнуть на пространствах великого города. Но нет, засветилось именно там, на чердаке, красноватый зловещий огонек. В нем было что-то дьявольское. Приближаясь, разгораясь в чьей-то руке, всего на несколько секунд он дрожащим светом озарил чердачное оконце, медленно проплыл за ним и пропал. Напрасно Иван Дмитриевич вглядывался в черное стекло под крышей. Ничего. Пусто. Здесь мрак, и там тоже мрак. Но догадка уже затеплилась в нем. Он воззвал к Господу, и Господь не оставил его своей милостью.